Что ж, ты считаешь, что я на глазах у сына отправлюсь в постель с его товарищем? Надеюсь, что нет. Тогда еще какие претензии? У меня нет. И у меня тоже. Это насчет славянок. Скорцени содрал бы с меня в два раза больше объяснений, и по такому пустяшному поводу тоже. Я тоже сдеру, не сомневайся, только не объяснений. Зачем мне твои объяснения? Он обнял ее за талию. Скажу согласно. Она слегка ущипнула его за руку. Я же родилась в Париже. Нас этим не испугаешь. Я даже с большим удовольствием, правда. Но придется потрудиться за каждую славянку. И не два раза, а побольше. Их у меня вообще, можно сказать, не было. Но я потружусь, не сомневайся. Все равно, сколько скажешь. Погоди. Он взглянул на карту. Курт, сворачивай вправо. Мы довезем их до этой просеки и там оставим. Он показал Морен место на карте. Здесь совсем недалеко до русских позиций. Во всяком случае, на настоящий момент до танкового удара, который планируется. Думаю, час, а то и два у фрейлин еще будет. Так что она успеет сходить за помощью или как-то дотащить их по одному. Тут совсем недалеко. Это наша полоса наступления. Мы пройдем стороной, чтобы не задеть. Устраивает? Он повернулся к Наталье. Та подняла голову. Посмотри. Морен наклонилась к ней. Вот здесь. Мы оставим их здесь, и ты приправишь их к своим. Так, чтобы их быстро нашли. Я сама поедешь со мной, я подожду тебя. Я не поеду, фрау Ким. Я решила. Неожиданно, сказала Наталья. Я не поеду в Берлин, хотя я очень хочу остаться с вами. Для меня теперь даже нет ближе человека, чем вы. Только сестра. Хотя и между нами, между мной и ей очень много недоговоренностей. Она знает обо мне и о моей нынешней жизни даже меньше, чем вы. Я также мало знаю о ее жизни. По сути, мы не такие уж близкие люди. Только память о родителях — это все, что нас связывает. Тогда почему ты не хочешь ехать? Морен внимательно посмотрела на нее. Ты боишься? Я все узнала. Ничего страшного тебя не ждет. Ни лагерь, ни тюрьма. Я все сделаю, чтобы тебя приняли хорошо. Это возможно. Служить тебя никто не заставит. Ты будешь просто жить с нами, в нашем доме, как член моей маленькой семьи. Вся моя семья — это я и Джилл. Меня прошу не исключать. Йохан улыбнулся. Хотя я член вашей семьи пока что наполовину. Так с фройлен Джилл я не знаком. Но зато знаком с фройлен Натали, а с ней даже фройлен Джилл не знакома. Я подозреваю, что не знает ее существования. «Ты думаешь, что мы проиграем войну?» — догадалась Морен. «И лучше остаться с большевиками?» «Я все-таки не могу оставить Лизу, не могу. Вы даже не представляете, что это может означать для нее. Какой-то роковой шаг. Это было бы настоящим предательством. Позаботиться о себе, а с ней будет, что будет. Ей и так очень тяжело. Она была в немецком тылу, когда началась война. Ее обвинили в измене, с трудом удалось доказать, что ничего подобного не было. Если еще и я исчезну, НКВД ее живой не выпустит. Даже если никто и не узнает о том, что я уехал в Берлин, у нас пропавшие без вести все равно, что предатель, вы понимаете? Наталья смотрела на нее, на глаза навернулись слезы. Ее арестуют, отправят в лагерь, как отца, ей не выйти оттуда живой. Они ее убьют, но прежде подвергнут мучениям. А я бы хотела быть с вами, хотела бы делать все так, как вы, стать таким же врачом и лечить людей, как вы. «А где твоя сестра сейчас?» — спросила Морен, раздумывая. «Она тоже здесь, на фронте?» «Тогда можно подумать, как вам вдвоем перейти на нашу сторону, пока я здесь». «Это все можно устроить?» Она повернулась к Йохану. Тот только приподнял брови, глядя на карту. «Ты всех готова взять и отвезти в Берлин?» — сказал, едва заметно улыбнувшись. «Может быть, мы и этих не туда везем?» — он кивнул на раненых. «А лучше прямо на самолеты к тебе, в клинику Шариты. Тоже сойдут зарийцев». «Не вижу ничего смешного». И она с упреком взглянула на него. «В клинику Шариты, конечно, лучше для них самих, вот только зарийцев они не сойдут». Ты сам знаешь, значит, и клиники Шариты им не видать. Сестра на берлинском направлении, — ответила Наталья грустно, — у Рокоссовского. Если бы она была здесь, мы бы договорились. Маран вздохнула, кивнула. Понятно. Взяла Наталью за руку, наклонив ее голову, прислонила к своему плечу, молча. «Приехали!» Йохан тронул ее за рукав. БТР остановился. «Капельницы можно отключить», — распорядилась Морен. «Ханс, сможете?» — спросила она Крамера. «У гауптмана и майора». «Да, фрау Ким». «Катетеры тоже убирайте». «Заклейте ленты», — она бросила оберштурмфюреру ролик пластыря. «Надо бы сделать один еще укол». Она взглянула на часы. «Время прошло достаточно. Хотя бы женщине, но и всем остальным хорошо. Но женщине обязательно, это ей поможет». «Ханс, расстелите брезент и опускайте их», — приказал Папер. «Снайпера не забудь. Назад мы ее не повезем. Пусть ест конфету у своих. Первую раненую женщину. Франц, помоги ей, фрауки». Маран спрыгнула на снег и вместе со шлетом приняла Раису, которую Крамер осторожно опустил с БТР. Наталья тоже спустилась, все еще держа капельницу. «Оставь. Это уже не нужно». Маран отключила капельницу и вытащила трубку из катетера. Потом сняла катетер и замотала руку девушки пластырем. «У тебя шипицы готовы?» Йохан тоже спрыгнул с машины. «Уже с лекарством?» «Да», — она кивнула. «Давай мы поможем. Времени мало. Русские совсем близко, они могут заметить нас и обстреляют раньше времени. На, держи». Она передала ему шприц с лекарством, сдернув пластмассовый наконечник гауптману. «Внутримышечно?» «Нет, подкожно, можно в бедро, как обычно». «Крамер, сделайте уколы майору, старику и этому солдату, да поживее». Йохан склонился над Иванцовым. «Фрейлин, снайперу не надо?» — спросил Морен с Ронни. «А то сейчас очередь выстроится уколоть ее в бедро». «А не в бедро, тем более». «Нет, ей и так хорошо спится». Морен улыбнулась, осторожно вела Раисе лекарство. «Жалко. Как она?» — напряженно спросила Наталья, присев рядом. «Сказать трудно», — ответила Морен. «Она все еще под наркозом. Придет в себя не раньше, чем через полчаса или час. Но я по опыту знаю, что положение ее серьезное. Очень важно не потерять время». «Что нужно сделать?» «Скажите, я поеду с ней в госпиталь. Я буду требовать, чтобы они сделали все, что вы скажете. Да и до самого генерала Шумилова. Я не позволю ее загубить после всего того, что вы сделали для нее. Рану надо вскрыть и вычистить». Морен достал из саквояжа пластмассовый ящик, положил использованный шприц, потом пододвинул его к Крамеру. «Ханс, все использованное сюда». Потом вытащила такую же белую пластмассовую баночку круглой формы и протянула Наталье. «Здесь таблетки. Это антибиотик сульфаниламид. Сейчас я сделаю ей укол, но там укол уже делать будет некому. Будешь давать ей по две штуки. Каждые 4 часа. И следи за тем, чтобы никто особенно не видел, как ты это делаешь. Сульфаниламид — дорогая и редкая штука. Тем более, что в ваших госпиталях его совсем нет. Будешь давать до операции и после. Вот тебе еще 2 пакета. Она снова заглянула в саквояж. Будь осторожна. На обороте все написано по-немецки. Здесь стоит маркировка «СС». Видишь? Заметят, придется объясняться. Что-нибудь придумаю. Наталья кивнула с готовностью, пряча пакеты и лекарства в мешок Харламыча. «Это для чего?» «Это солевой порошок. Разведешь в теплой воде на 4 литра. Дай ей выпить перед операцией. Все. Это продезинфицирует кишечник. Я не знаю, как будет делать ваш хирург, но рану надо высекать широко. Трудно сказать на глазок, но от раннего канала сантиметров на 5-7, не меньше». Так что шрам у нее будет серьезный. Кстати, если ребенок сохранится, в дальнейшем это осложнит роды. Надо будет делать кесарево сечение. Не допускай, чтобы они промывали рану водой. Ни в коем случае. Только антисептик. Хоть настой ромашки и еще какой травы. Как тот можжевельник у Золтана. Это пойдет. Раствор марганцовки только очень слабый. И в основном вокруг раны. Саму рану мыть не нужно. В ней будет развиваться фибриновая восстановительная ткань. Ее умывать нельзя ни в коем случае. Никакого спирта. Это гарантированный ожог. Если снова появится гной, ты видел, что я делала? Все вымывать очень тщательно и дезинфицировать. Если гной пройдет глубже, срочно вскрывать. после операции зашить наглухо. Запомни, если они не зашьют наглухо, перитонита не избежать. Рану лучше всего держать открытой, без давящих повязок. Сульфаниламид, обезболивающие, какие есть. Прикасаться к ране как можно меньше. Есть особенно не надо, только пить. Пить как можно больше, лучше всего фруктовые соки. Какие соки, фрауки? Наталья криво улыбнулась. Дай бог чай с сухариком. А что с остальными? С капитаном Иванцовым? С Гауптманом? Его положение лучше. Мран подошла к капитану, проверила повязку. И майора, кстати, тоже. Тот же сульфаниламид, промывание антисептиком, тоже лучше всего лечить открыто, чтобы поступал кислород. И, ради бога, никаких мазей. Мазь для них — это верный путь к тому, что они оба останутся инвалидами. Старику же и красноармейцу вообще больше ничего особенно не нужно. Достаточно того, что я сделала. Все остальное доделает природа, если не мешать. Ты запомнила? Она обняла Наталью, заглядывая в лицо. Ну, может быть, все-таки со мною в Берлин? А Лизу расстреляют или отравят, а потом скажут, что у нее была саркома прямой кишки или что-то еще, чего не бывает. Наталья грустно улыбнулась. Нет, я не могу. Я не могу с собственными руками отправить ее в лагерь. Хорошо. Тогда обещай мне. Марана внимательно посмотрела на нее, что больше духа твоего на передовой не будет. Все твои друзья сейчас отправятся в госпиталь. Ты больше не к кому будет приезжать, так что побереги себя. Ради меня. Ради того, чтобы в будущем мы встретились и снова были вместе. В любом случае запомни, что весточку для меня о себе ты можешь оставить в Берлине, Грюнвальд 59. Мы там живем с Джилл или в клинике Шариты. Если все кончится самым худшим образом для Германии, тогда Париж, дворец де Монморанси, Версали. Там живет человек, который ничему не удивится и все мне передаст. Если я сама буду жива, конечно. Фрау Ким, я вас тоже прошу. Наталья обняла ее, голос ее зазвенел от слез. Берегите себя. Вы мне очень близкий человек. Другого нет, это правда, просто никого больше нет. Я постараюсь, девочка моя. Я постараюсь. Мужайся. Не рискуй собой понапрасну, не отчаивайся, как бы трудно ни было. Помни, у тебя есть мама, просто пока она далеко. Штандартенфюрер, впереди большевики, — доложил Крамер, опустив бинокль. Вон там, за елями. Пайпер повернулся, тоже взглянул в бинокль. Что там, Морен? — подошла к нему. Пехота. Где-то роты или побольше окапываются. Они могут заметить нас, надо уезжать. Все. Прощайтесь, я так понимаю, что фройлен остается. Он посмотрел на Наталью, так кивнула. Да. Жаль, но мы будем ждать вас в Грюнвальде, вы запомнили? Да, господин офицер. Спасибо за коньяк, спасибо за помощь. Той же собираешься жить в Грюнвальде? Морен взглянул на него с любопытством. С чего это вдруг? Сейчас не до этого. Он качнул головой и протянул ей руку. «Поднимайся на машину. Крамер, дайте ему очередь. Надо привлечь их внимание, чтобы фройлен не пришлось тащить одной всех раненых, да еще эту сонную снайпершу. Вы тоже, Натали, постреляйте нам вслед для вида, но только не падите случайно». «Не думай о плохом. Я люблю тебя. Я думаю о тебе». Морен еще раз обняла Наталью. Та только тихо плакала, не в силах больше сдерживаться. «Все, все, поехали». Йохан взял Морен за руку и потянул на БТР. «Не то сейчас разгорится целое сражение, и пациентов у тебя окажется намного больше». Оставив Наталью, она поднялась на броню. Наталья прижимала автомат к груди. Слезы текли по щекам, шапка упала с головы на снег. Крамер дал очередь из пулемета, БТРы развернулись и скрылись за деревьями, выехав на дорогу. Наталья шла за ними. Она смотрела на фрау Ким, пока еще могла видеть ее, потом, опомнившись, дала очередь из автомата в воздух. Опустив голову, вернулась к раненым, упала на колени, закрыла лицо руками, беззвучно вздрагивая от рыданий. Через несколько минут она услышала, как заскрипел снег. Насторожившись, подняла автомат, оглянулась. Недалеко под деревом увидела бойца в шапке с красной звездочкой, рядом с ним еще одного. «Товарищ, «Лейтенант!» — окликнул ее. «Вы тут откуда? Тут вроде немцы стреляли». «Они по дороге ехали на ПТРах. Увидели нас». Она вытерла слезы, встала. Солдаты подошли ближе, но держались настороженно. «Мы из окружения идем. Я и вот девушка одна», — она показала на Прохорову. «С нами два раненых офицера, два солдата и санинструктор уже из сил выбились. Не верят, что дошли до своих». «А немцы-то? Немцы где?» «Они свернули, дали очередь, но останавливаться не стали. Видно, торопились очень». «А-а-а». Солдаты переглянулись. Тот, что стоял первым, подошел еще на несколько шагов, держа автомат перед собой. Внимательно посмотрел на Наталью, на раненых. «Ну что?» — Алексей повернулся к товарищу. «Давай поможем лейтенанту. Правда, раненых-то сколько?» «Ой, товарищ лейтенант!» — Прохорова неожиданно открыла глаза. «А мы чего, в лесу уже?» «Молчи, Надежда». Наталья наклонилась, как бы случайно прикрыла ей рот шапкой, поднявшись со снега. «Давай-ка лучше вставай, нечего разлеживаться, и помогай переносить раненых, а не болтай зря. Наши тут рядом пришли, ясно?» Едва Наталья спустилась в траншею, к ней подбежал Косенко. Голова у него была перевязана, так что шапка едва держалась. «Наталья! Наталья Григорьевна, вы, товарищ лейтенант!» Она повернулась. «Миша, вы живы? Вышли?» «Да уж и не чаяли свидеться-то! Мы вышли к каналу. Говорят, нет их, никто не видел. Мы думали, все уж... А вот тебе встреча!» Она видела, что он хочет обнять ее, но не решается. Тогда, сама взяв за рукав, она притянула его к себе, поцеловала в небритую щеку. Косенко обнял ее, приподняв, закружил. «Ой, поставьте меня, Миша, поставьте!» Наталья засмеялась. «Голова закружится». «Уж и не чаяли свидеться, Наталья Григорьевна! Много вас?» «Нет». Он сокрушенно покачал головой. «Вот, втроем мы вышли. Я, Василий Саблин и Петров, Вовка». Остальные полегли. Фрицы за нами чуть не все дивизии ринулись. Мы уж отрывались и отрывались, но как, уйдешь? В лесу снег по колено, в такую чащу зашли. Но только это и спасло. Они-то тоже по снегам лазать не гораздо. Постреляли и отвязались. А так долго гнали. Думали, что ноги не унесем. Вот Васильков устроил. Так дошли бы спокойно, пересидели бы у шоссе тихо, как Валерьяныч предлагал. «Сам-то он, Васильков, живой?» «Нет, убили его, грустно», — сказала Наталья. «Верно, говоришь, накликал лихо. А капитан наш, Степан Валерьянович, не видели его? Говорят, без вести пропал. И майор тот, и дед Харламыч, и Раиса...» Голос его дрогнул. «Даже снайперша наша, Горе Луковая, Прохорова это. «Да никуда они не пропали, Миша. Все со мной, только раненые, кто тяжело, кто полегче. А Прохорова вообще здоровее всех. Здоровее тебя, только картошки объелась, теперь все по кустам бегает. Мы потому так долго и шли, что всех с собой тащили, решили не оставлять. Вот теперь в госпиталь надо. Машина уж пришла. Кстати, вот и капитан наш». Санитары принесли на носилках Иванцова. «А майор Аксенов и Харламыч тут, и еще один боец, но не наш, подобрали. Радимов у него фамилия». «Рая!» Косенко уж не слушал ее. Санитары поднесли к фургону Раису. «Рая! Что с ней?» Он бросился к носилкам. Голова девушки с нежными русыми волосами бессильно откинулась. Глаза были закрыты. «Тихо, тихо, Миша!» «Осторожно!» Наталья удержала его за руку. «Она все равно сейчас тебя не услышит. Чуть позже, в госпитале. Жива она?» Рука девушки безжизненно свисала. Косенко спустился. Поцеловал ей руку. «Рая!» «Жива, но положение тяжелое. В живот ранили». «Это конец». Наталья видел, как на глаза разведчика навернулись слезы. Раиса шевельнула рукой, с трудом размежила веки. Ее воспаленные глаза сначала смотрели вверх, потом она перевела взгляд на Косенко. Несколько секунд она смотрела, словно не узнавая. Потом взгляд ее стал более осмысленным. В глазах промелькнул едва уловимый проблеск жизни, еле заметная слезинка скользнула по щеке. «Миша!» — она с трудом произнесла его имя. «Живой!» Наталья положила руку на плечо разведчика. Она почувствовала, как он задрожал всем телом, прижал руку Раисы к щеке. Девушка закрыла глаза, по щекам беззвучно текли слезы. «Ну что, едем, что ли?» — послышался голос санитара. «А ну, помолчите!» — прикрикнул на него Наталья. — Тоже мне начальник выискался. — Когда скажу, тогда и поедете. — Заносите женщину в машину. — Миша! — она потянула Косенко к себе. — Иди сюда. Поговорить надо. Он отошел, отвернувшись, смахнул слезу, чтобы Наталья не видела. — Ты хранить-то ее, погоди. Наталья взяла его за рукав и развернула к себе. — Поборемся еще, только трудновато, конечно, придется. Она меня просила не говорить, но раз уж такое дело, то я считаю, ты должен знать. Рая ребенка ждет. — Она же сказала, что аборт сделала. Он вскинул голову. — Чего удумала? Я уж бросить и решил, раз она так. — Ничего она не сделала. Просто тебя позлить хотела. Наталья покачала головой. — У тебя жена, дети. Не уверена она была. — Так жена ушла от меня. Неожиданно сообщил он. Мать написала. Нашла какого-то НКВДшника, толовую крысу из евреев. Я матери написал, чтобы детей оставила. А Полину гнала в шею вместе с НКВДшником этим. Так она и сама брать детей не захочет. Зачем ей лишние рты? Так что свободна я нынче. Раиса, ты сказал об этом? А зачем я ей докладывать буду, если она так с ребенком моим обошлась? Вот как вы разговариваете? Только диву даешься. Наталья покачала головой. Она мне там, в тылу у немцев, когда отступали, говорит, убей меня, Наталья. Все равно не дотяну, не любит меня Миша, и ребенок моему не нужен. Так знаешь, каких дел можно творить, штука ли? Все вы так, а бабам слезы. Ты меня послушай. Раисе и другим одна венгерская доктор помощь оказала и сказала, что дальше делать надо, чтобы выжили. Но ты знаешь, как у нас лечат. И как слушают, если советы давать. Но надо побороться за это. Ты оставь Саблина за себя и с Раисой Валерьяновичем в госпиталь поезжай. И покарауль там, чтобы никто к ним даже не прикасался, пока я не приеду. А я заскочу генералу Шумилову. Его поддержкой заручиться надо, а то сами мы без генеральской руки ничего не сделаем. Заткнут нам рот приказиком из Москвы и будьте здоровы. Да я там всех перестреляю, пусть только тронут. Косенко сжал кулаки. А потом пусть сажают, если хотят. Ты, Миша, только не горячись. Наталья остановила его. У нас сей, сам знаешь, быстро посадит. Но вот как выйти потом, проблема. Что ж, детишки твои не только без матери, но и без отца останутся. А теперь еще один родится. Нет, все надо делать с выдержкой и умом. Понял меня? Так точно, лейтенант. Тогда действуй. Слушаюсь. Косенко обернулся. Саблин, тут остаешься за меня. Я в госпитале, чтоб был порядок. Понял, сделаем. Увозят уже. К Наталье подскочила Прохорова. Я вот думаю, Наташка, она поковыряла пальцем в зубах, а хорошо, что эти страшные эсэсовцы нас не догнали, что мы от них ушли вовремя, а? А то бы... Она безнадежно махнула рукой. А то что? Наталья посмотрела на нее с насмешкой. Ты, Прохорова, жива-здорова? Нигде не болит у тебя? Вот отдыхай. Не забивай себе голову. Прохорова! «Уйди, не вертись под ногами!» — прикрикнул на нее Косенко. «Осторожнее вы!» — это относилась к санитарам, который грузил Раису в фургон. «Не трясите!» «Лидии заботится!» — хмыкнула Прохорова. «А чего ж не позаботиться? Любит?» Наталья улыбнулась. Прохорова только фыркнула недоверчиво. «Ну, мы поехали!» — крикнул Косенко из машины. «Хорошо!» — Наталья кивнула. «Я скоро буду. Смотри там!» «Боец Прохорова!» К ним подошел высокий офицер. «Капитан Васильев», — представился он. «Временно исполняю обязанности командира роты вместо капитана Иванцова. Вы боец Прохорова!» Он строго посмотрел на снайпершу. «Так точно!» — та даже присела от неожиданности. «Снайпер? Так точно!» «А почему не на позиции?» «Что вы здесь торчите без дела? Я отставить разговоры! Быстро на место!» «А вы, товарищ лейтенант, откуда?» Он взглянул на Наталью. «Из штаба генерала Шумилова», — ответила она спокойно. «Была прикомандирована к роте капитана Иванцова. Сейчас отбываю по месту назначения». «Вот и отбывайте», — распорядился капитан. «Нечего тут толкаться. Без вас народа хватает. Слушаюсь». Наталья отдала честь с большим удовольствием.